Восьмая. 1875 год. Рождение Лёши. Возвращение в Петербург. Фёдор Михайлович вернулся из Эмса в Петербург 6 июля. Остался в городе на 2-3 дня. Но так как в такое короткое время трудно было отыскать удобную квартиру, то он, осмотрев несколько квартир, бросил поиски и поехал в Руссу. Уж очень его тянуло домой, к семье. Поразмыслив, мы порешили остаться в Руси до наступления ожидаемого прибавления семейства. Тем более, что и старики-хозяева, очень полюбившие наших детей, уговаривали не увозить их среди лета. Фёдор Михайлович с особенным удовольствием согласился остаться, так как это давало ему возможность спокойно поработать над своим романом до и после предстоявшей мне болезни, не отказываясь от моего сотрудничества. Работать же предстояло усиленно, чтобы иметь право по приезде в Петербург попросить у Некрасова денег за подросток. А деньги нам чрезвычайно были нужны для начала нашей столичной жизни. Все шло благополучно. Фёдор Михайлович чувствовал себя поправившимся, дети подросли и поздоровели. Да и у меня с возвращением мужа почти совсем исчезли мои всегдашние пред родами страхи о возможности смерти. В такой безмятежной жизни прошел месяц. И 10 августа Бог даровал нам сына, которого мы назвали Алексеем. Оба мы с Федором Михайловичем были до нельзя счастливы и рады появлению, да еще малоболезненному, на свет Божий нашего Алеши. Благодаря этому я довольно скоро вернула силы и опять могла помогать мужу стенографией. Весь август простояла хорошая погода, а в сентябре наступило так называемое «бабье лето», на диво теплое и тихое. Однако около 15 числа мы, боясь перемены погоды, решили уехать. Путь предстоял нам трудный, так как пароходы из-за мелководья реки Полисти не доходили до города, а останавливались на озере Ильмень, против деревни Устрики, в 18 верстах от Руссы. В одно прелестное теплое утро мы выехали из дому длинной вереницей. В первой кибитке Федор Михайлович с двумя детками, во второй я с новорожденным и его няней. В третьей на горе сундуков, мешков, узлов восседала кухарка. Мы весело ехали под звон бубенчиков, и Федор Михайлович то и дело останавливал лошадей, чтобы узнать, все ли у меня благополучно, и похвалиться тем, как ему с детьми весело. Часа через 2,5 мы достигли Устрики, но тут нам встретилось обстоятельство, на которое мы не рассчитывали. Пароход приходил вчера. Забрав массу пассажиров, капитан решил, что сегодня их будет мало, а потому обещал прийти только завтра. Делать было нечего, приходилось остаться здесь на сутки. Из 2-3 домов выбежали хозяйки с приглашением у них переночевать. Мы выбрали дом почище и перебрались в него всей семьей. Я тотчас же спросила хозяйку, сколько она возьмет за ночлег. Хозяйка добродушно ответила: «Будьте спокойны, барыня, лишнего не возьмем, а вы нас не обидите». Комната оказалась средней величины с широчайшей постелью, поперек которой можно было уложить детей. Я решила спать на сдвинутых табуретках, а Федор Михайлович на старинном диване, своим фасоном напоминавшим ему детство. Девушек обещали пристроить на сеновале. Так как мы ехали по помещичьи со съестными припасами, то кухарка тотчас же принялась готовить обед. Мы же все пошли гулять и, разослав пледы, расположились на горе, в виду озера. Даже новорожденного вынесли, и он спал на вольном воздухе. День прошел необыкновенно приятно. Федор Михайлович был очень весел, шалил с детьми и даже бегал с ними вдогонку. Я же была довольна, что мы успели благополучно сделать часть нашего длинного пути. Пообедали, и так как скоро темнело, то все рано легли спать. На утро часов 8 нам сказали, что вдали показался дымок парохода, и через 1-1.5 часа он подойдет к Устрике. Принялись укладываться, одевать детей по-дорожному, а я пошла расплачиваться. Хозяйка куда-то скрылась, а вместо нее явился получать по счету ее сын, судя по распухшему лицу, человек, пристрастный к водочке. На счете, безобразно написанном, стояло 14 рублей с копейками. Из них 2 рубля за курицу, 2 за молоко и 10 за ночлег.